Глава 13. Тары-бары-растабары. В людских городах слишком много болтливых птичек. Кто-то знал, кто-то сболтнул, кто-то услышал и начал действовать. Алексей Пехов, «Джанго с тенями». Женька, привет! Привет, Галчонок, как дела? Я отмеряла чайной ложкой лаванду. Успокоительный сбор номер один уже занял свое место в ковшике. Доделала свои эскизы. Эскизы, да, успела. Но не об этом я хотела тебе рассказать в 11 часов ночи. Ложка дрогнула, и пачка лаванды опрокинулась, щедро раскрасив пол сухими цветами. Черт! Ты сидишь, поинтересовалась Галка. Она зря спрашивать не будет. Я, плюнув на веник, за которым потянулась, быстро пристроила попу на стуле. «Теперь да». «Твой Замков ушел из дома». «В смысле?» «В прямом. Собрал вещички и скрылся в неизвестном направлении». «Когда? И почему?» Я плотнее прижала телефон к уху, чтобы не пропустить ни слова. «Сначала отвечу на твое «когда». Галка поняла важность момента и перестала тараторить. «Представляешь?» Великий исход случился сразу после скандала с Винтиком и Шпунтиком. Илюша Самоделкин и Сашенька Винт удостоились великой чести получить новые имена. И наши планы выловить сына владельца ресторана в боярской усадьбе изначально были провальными, подытожила я речь Галины. Но тут же захотелось узнать, откуда она раздобыла такую сугубо внутрисемейную информацию. Я закинула удочку. «Ты сегодня с москвичами встречалась?» Мои сомнения, что владелец сети ресторанов вот так возьмет и выложит подробности личной жизни некой Галине Романовой, каким бы хорошим гончаром она ни была, тут же подтвердились. «Думаешь, сам Замков распахнул передо мной дверки своих шкафов, чтобы я рассмотрела хранящиеся там скелеты?» — хмыкнула Галка. «Была проведена сложнейшая операция — сбор инфы с миру по нитке. В итоге на нужных людей меня вывел Никита». «Ты и ему позвонила?» «Ради подруги чего только не сделаешь. Но это и к лучшему. У меня появился весомый повод. Иначе никогда не решилась бы позвонить первая. Знаешь, как он обрадовался?» «Кит говорит, что у него камень с души свалился, ведь он думал, что я его до сих пор не простила. А теперь мы опять друзья». «Здорово, Галина. Я так рада за тебя. Надеюсь, ты ему ничего лишнего не сказала?» «У меня до сих пор все болело после нашего последнего с Китом свидания. Я о душе, сердце и совести. Нехорошо получилось. Мне стыдно за то, что я бежала от друга, словно он прокаженный. Нет, чтобы поговорить». «Не бойся, подруга. Я твои тайны ему не выдала. По-хитрому поступила. Сказала, что ты в беде». «Что?» Вот и он также закричал. У меня опять заболело сердце. Друг переживает за меня, а я дверь перед его носом захлопнула. «Хорошо, что ты не скрыла, как Никита к тебе относится. Иначе не получилось бы». Галка вздохнула. Ее тоже можно понять. «Короче, я ему сказала, что ты нечаянно продала Замкову-младшему не то лекарство, и теперь умираешь от страха и не знаешь, как поступить. Я выложила, что о новом снотворном нет никаких сведений, и ты ужасно боишься. А вдруг это наркотик?» Никита сразу поверил. «Чем я могу помочь?» – спросил он. «Кит, миленький», – проскулила я. «У тебя столько знакомых в Москве. Найди кого-нибудь приближенного к семье Замковых, чтобы мы могли убедиться, что с Павлом Алексеевичем все хорошо». «И нашел?» «Строители – дружная семья. Кто-то где-то строил. Кто-то что-то слышал, и вот тебе номер телефона подруги Нинель. Таких еще называют заклятыми. Стоит перейти им дорогу, и они обязательно отомстят». «Как я понимаю, Нинель пошла на красный свет?» «Совершенно верно. Тот, кто дал мне номер телефона, еще не знал, что Иудушка перешла в разряд бывших подруг. Мне пришлось поклясться жизнью, что я никогда не раскрою источник информации. А еще я пообещала подарить ей сервиз на 12 персон, который стоит где-то у тебя. Такой в японском стиле. С пагодами и веточками бамбука. Похоже, я продала Замковым. Зависть – великое дело. Да, с пагодами у меня. Я покосилась на балкон, где в шкафу обосновались Галкины поделки. В ее духе забирать подаренные вещи. Но мне не жалко. Романова еще наваяет дюжину таких сервизов. Мы встречались с ней сегодня. Можно я не буду называть ее длинно Иудушка? Пусть будет Ида. Пусть будет, милостиво согласилась я. Так ты что, в Москву смоталась? Да, только что вернулась. Но у меня же был повод. Заодно эскизы показала. Готовься услышать невероятную историю любви Замкова-младшего, закончившуюся побегом наследного принца из отчего дома. За могильным голосом произнесла Галка, и я забыла обо всем на свете. Конечно, мой слух, а чуть позже из сердца, скребнуло выражение «невероятная история любви Замкова-младшего». На просторах интернета фотографий моего чудовища оказалось слишком мало, а разоблачительных, читай, скандальных статей и вовсе не нашлось. Ни в одном из пабликов он зарегистрирован не был, Инстаграм не вел. В отличие от мачехи и ее младшей сестры. Но там я видела лишь наряды да доказательства небедной жизни семьи Замковых. Ида и Нинель учились в одном институте, думаю, в текстильном. Не знаю точно, но Ида упоминала, что студентками они ходили в платьях, сшитых по собственным эскизам. Получалось не хуже брендовых. Девочки не из богатых семей, но с огромным стремлением выйти в большой космос. Ида первая познакомилась с Павлом. Намечался красивый любовный роман, но она имела глупость привести его на вечеринку, где была Нинель. Откуда в итоге ушла в слезах? Подруга сделала все, чтобы заполучить себе такого самца. «Она называет его самцом?» – я скривила лицо. «Вот так история. Мачеха была когда-то возлюбленной моего чудовища? Неожиданный поворот. И вполне объяснима нелюбовь к блондинкам». «А сколько Нинель лет?» «Она-то всего на 3 года старше нас и на те же 3 года младше Павла». «Чудищу 30-ник? А ведет себя как детсадовец, играет в королей и индейцев. Надо бы в доктора с ним поиграть». Дальнейший рассказ мне тоже не понравился. Я словно воочию увидела, как Нинель обложила чудище красными флажками и целилась в него из ружья. Но выстрелы оказались холостыми. Чудище не захотело надеть на ее руку обручальное кольцо, где бриллиант должен быть как минимум величиной с пулю, произнеся извечную мужскую отговорку. «Я люблю тебя, ты меня. Разве нам плохо? Давай не будем торопиться». Он не понимал, что Нинель плохо. Статус подруги не сулил того, что мог дать статус жены. И детей она планировала. Из-под тишка. Детем, хоть и великовозрастным, неожиданно стал сам Павел. Нинель часто приходила поплакать на плече у будущего свекра, жалуясь на свою женскую долю. Утешая, свекр разглядел не одну, а сразу 2 доли, которые так славно подрагивали при каждом всхлипе в декольтированном выреде обтягивающего платья Нинель. И чем чаще несчастная плакала, тем чаще Замкову-старшему хотелось тряхнуть стариной. Однажды он так ею тряхнул, что мама Павла получила развод и переехала жить за границу, а новая хозяйка обосновалась в недавно построенном родовом гнезде. Собираться долго ей не пришлось. Она просто перешагнула из одной половины особняка, что на правах собственника занимал Павел, на вторую, родительскую. Этот переход завершил трансформацию Нинель. Любовница стала мачехой. Павел, не желая признавать поражение и съезжать с поджатым хвостом куда-то на квартиру, объявил свою часть дома суверенным государством и провел четкую границу, за которую заступать не смели ни предатель, ни предательница. Нинель посчитала подобный демарш призывом к войне и развернула ответные боевые действия. «Мачехи априори злые. Белоснежкам не жить!» – кинула она клич и послала сыночку отравленное яблоко, свою младшую сестру. Сашенька Винт оказалась особо весьма пронырливой и изобретательной. Еще бы, такая школа. Павел выставлял ее за дверь, а школьница лезла в окно, не давая ему и шанса на личную жизнь. Доходило до того, что Павел тащил малолетку на плече, обнаружив ее у себя в кровати, и, сбрасывая на территории неприятеля, с огорчением слышал, как его новая подружка, с которой он только-только наладил контакт и собирался провести чудесную ночь, хлопает дверями со словами «извращенец». Враг в это время давился от смеха и строил новые козни. Охранная компания, дававшая стопроцентную гарантию, что чужие не пройдут, посыпала голову пеплом и монтировала новую систему, которую умница вновь взламывала. В итоге они пригласили Сашеньку на тестирование своих охранных систем, и временная побывка у сестры превратилась в постоянную. Замков-младший выл на луну. «Мда, ему не позавидуешь. Теперь я понимала, почему Любарум стал для чудовища таким важным, что он едва не вытряс душу из Кирюсика. Снотворное помогало Павлу попасть в тот мир, где он был свободен. Но и здесь злодейка-судьба подбросила ему блондинку. Я бы тоже сбежала и не сказала, где спряталась, если бы в собственном доме жила в полной осаде. Мачеха кругами ходит, как акула вокруг аквалангиста. Не поймешь, что ей от мужика надо. Ида говорит, что она ведет себя, как собака на сене. Спит с замковым старшим, но и младшего из вида упускать не хочет. Слушай, а может, она свою сестренку пристроить мечтает? Не зря же та в кровать к нему прыгала. Угу, все в семью, все в дом. Но не вяжется что-то. Я потерла ладонью лоб. Чтобы не упустить пойманную за хвост мысль, решила рассуждать вслух. «Девочка не похожа на дурочку. Вот ты могла бы вскрыть охранную систему? Я нет. Явно у нее талант. Криминальный. Пусть криминальный, но почему же она так слепо подчиняется старшей сестре? Может, она делает все, лишь бы ее не отправили назад к родителям? Наверняка жизнь в богатом доме в Москве нравится». И поэтому она сбежала в наш поселок к Шпунтику. Не кроется ли в ее поступке ответ? Ее побег – это бунт. Сашеньке не нужна Москва с ее богатствами. Был бы милый рядом. Я поняла. Нинель ее использует. Поэтому ее и взбесил побег сестры. Помнишь, папа рассказывал, как она надавала Сашеньке пощечин? Вот же стерва баба. Бедный Павлик. Попал в переплет. Из-за бугра мама шипит, считая сына виновным в том, что в дом проникла разлучница. Рядом отец тешит свое эго, осознав вдруг, что в 60 он еще ого-го какой мужчина, раз увел любовницу у сына. Ида сказала, что он подумывает о втором сыне, для которого и принялся расширять бизнес. Барская усадьба и пивной подвал – его новые проекты, которые он пообещал подарить Нинель, как только та родит ему ребенка. Нинель старается. Но 27 – это не 17, когда беременность наступает от одной мысли о сексе. Да и замков старше тоже может стрелять холостыми. Ты думаешь, Павел сбежал, потому что сдался? Ой, а может, замков вовсе и не сбежал, а они его того? Прошептала Галка и наверняка округлила глаза. Я вернула ее глаза в нормальное состояние. Не говори глупостей. Он жив, в этом могу ручаться. Пока мы с тобой высчитывали, насколько ночей ему хватит Любарума, он тряс за грудки Кирюсика, требуя новую бутылку. А, ну раз так, с облегчением выдохнула подруга. А куда делась старая бутылка? Говорит, кошка разбила. Какая кошка, если он в бегах? Вот и я теперь задумалась, откуда взялась кошка? Может, он у одной из своих женщин скрывается? Непонятно, откуда взявшаяся ревность холодной рукой сжала мое сердце. Например, у той же Иды. Ведь по какой-то причине они с Нинель рассорились. И, судя по всему, совсем недавно. Я тряхнула пакетик, в котором лежали принесенные из китайского дома розочки. Представив, как чудовище лежит на кровати, а под боком у него греется какая-нибудь кошечка, скрипнула зубами. Выбрав бутон покрупнее, бросила его в ковшик. Подумала, закинула еще один. «Женька! А я и не подумала! Раз когда-то у Павла с Идой были романтические отношения, сейчас они могли возобновить их. Так часто случается. Старые знакомые встречаются, и у них вспыхивают чувства. И Ида, когда говорит о Замкове, вся светится». «Ида блондинка или брюнетка?» Я использовала последний шанс, чтобы убедиться, что Галкины подозрения напрасны. «Брюнетка. И хорошенькая. Каре, курносый носик, синие глаза. Фигура, как у статуэтки. Все, хватит!» В ковшик полетела третья розочка. «Одного не понимаю. На кой черт он лезет ко мне во сне, если в сексуальной жизни у него все в порядке?» «А когда это он к тебе лез? В последний раз, помнится, ты была привязана к хвосту лошади». Настала моя очередь рассказывать. Услышав о Деде Морозе, подаренной розочке и явлении чудища, Галина ахала и охала, верила и не верила, смеялась и плакала. Ну, тут я, конечно, загнула, с чего бы ей плакать. Галка смеялась и хваталась за собственные перси, о чем тут же меня и известила. «Ты, когда снова его увидишь, пожалуйста, не лезь в кусты за всякими цветочками», — настаивала меня подруга. «Лучше сразу поинтересуйся, где его искать. Назначь чудищу свидание в реальном мире». «Думаешь, сработает? Сон и явь – вещи разные». «А почему засос у тебя на плече остался? Сама, говоришь, с утра видела пятно». Я подошла к зеркалу и отодвинула воротничок пижамы. Пятно уже не алело. Оно стало подозрительно коричневого цвета. Такое пальцами не натрешь. Колдовство какое-то. На большее я была не способна. Сейчас, когда моя голова пухла от информации, а время перевалило за полночь, я уже не так хорошо соображала. «Я подумаю об этом завтра», — решила я, подражая небезызвестной Скарлетт О'Хара. «Ладно, спать пора». Галка протяжно зевнула. «Завтра расскажешь, как ночь прошла?» «И не забудь о свидании договориться. А я прямо с утра Никите позвоню. Поблагодарю за помощь. Заодно похвастаюсь эскизами пивных кружек. Удачи тебе, подруга». Я и себе пожелала удачи, отключив будильник. Ничего страшного, если немного опоздаю на работу. Короткая фаза сна, но она такая короткая. Дольше 15 минут навряд ли получится. А там... и внутренний будильник сработает. Процедив травяной настой, выпила залпом и быстро легла. Помнится, Любарум отключал по щелчку пальцев. Зря кинула 3 бутона. 2 наверняка были лишними. Мысль пришла где-то спустя час. Я вертелась сбоку на бок и искала причины своей неудачи. И пахли они совсем не так, как розочка, подаренная Дедом Морозом. Чёртова китайская подделка. Утром меня разбудили соседи, врубив телевизор на полную громкость. Реклама призывала народ покупать подарки на Новый год. На улице уже рассвело. Как ни старались рекламщики, хмарь за окном и осознание того, что сегодняшнюю ночь я провела на скамейке запасных, праздничного настроения не прибавили. Какой-то неправильный получился у меня успокоительный настой. Одни нервы.